Глава 20. Третий тур выдался таким же потешным, как и первые два, вызвав при этом куда меньше протестов, просто потому, что людям разрешили друг друга стрелять. Пусть из гоблинских пистолетов-дробовиков, пусть снарядами с краской, что дополнительно меня улыбнуло, пусть в деревянном лабиринте построек, стен и переходов, возведенных внутри огромного колизея, но, наконец-то, стрелять! Учитывая количество носителей гримуаров и то, что пистолеты с краской были однозарядные, побоище вышло аховое и долгое. Отражая залп противника щитом, удачливый защитник своей любимой тушки тут же начинал давить на разрядившего свое оружие в надежде отмахнуть его щит своим и пристрелить, а тот, соответственно, отчаянно защищался и надеялся отступить, чтобы перезарядиться. В драке один на один это было бы очень сложно, но у нас тут была королевская битва. Правда? С тяжелым привкусом и запахом наркомании. Краска жутко пахла. Смрад от ее разноцветных брызг на дереве заставлял кружиться голову. У каждого из полусотни участвующих был свой оттенок цвета, что явно оказывало влияние на состав содержимого патронов, разнящихся как по цвету, так и по запаху. В этом туре, как я предполагал с самого начала, мы должны были задоминировать все и вся с помощью пиаты. Маленькая, неимоверно ловкая, скрытная Эйна должна была стать королевой внезапных атак в этом деревянном лабиринте, но ей не повезло попасть под случайный выстрел в самом начале. Дальше все быстро покатилось к черту. Парадина, как не имеющего гримуара, разукрасили почти одновременно с пиатой. Зальцева застрелили в спину, Азова продавили массой и щитом, а я, даже несмотря на Даймона, следящего за моей спиной, прозевал коварный выстрел какой-то мелкой испанки из-за угла. Впрочем, сложно было жалеть о настолько быстром выбывании, так как мы вскоре стали свидетелями, как стадо несчастных людей, кашляя и тряся головами, бегает и крадется по вырви глазно расцвеченному лабиринту. Соединяться назад в команды правилами было не запрещено, но вот узость проложенных коридоров всячески мешала реализовать численные преимущества. Злые, как собаки, аксисы с сильверхеймами, выбывшие вскоре после нас, стояли неподалеку, тыча пальцами вниз и определенно стараясь вспомнить своих обидчиков. «Надеюсь, в следующем туре ваша команда проявит свои таланты», — ехидно улыбающийся Сарпан Клайшинг с явным удовольствием наслаждался зрелищем, идущим внизу. «Могу вам сообщить, что в условиях тура будет разрешение применять магию. Вроде бы у вас и вашего беловолосого товарища она особо сильна. Вам нравится наблюдать за людьми, играющими по чужим правилам?» — хмыкнул я, разглядывая то творящееся внизу, то довольно седого гоблина. «Это, наверное, так забавно». «А вы чересчур подозрительны, русский человек», — сверкнул глазами мигом все понявший гоблин. «Хоть представляете, насколько это сложно придумывать состязания для столь необычных команд в столь необычных условиях? Напоминаю, что это не ваш мир висит на волоске». «Чересчур?» – удивился я. «В такой ситуации быть подозрительным чересчур невозможно. Клянусь эрго, ваша раса не умеет получать удовольствие от праздников», — фальшиво выдал наш контакт, ковыляя подальше от такого подозрительного меня. Ни малейшего. Тем временем внизу раздался шум. Турецкий участник, только что потерявший двоих сокомандников из-за той самой ловкой испанки, что вывела из строя меня, шарахнул по девушке боевым заклинанием. На повал! Рев, раздавшийся со зрительских мест тех, кто имел обзор на этот сектор, в своем составе имел как человеческие, так и гоблинские голоса. Зеленокожие неистовствовали, буквально плюясь пеной и ругательствами при виде надменно выпрямившегося турка, что-то кричащего снизу вверх. Предчувствуя, что сейчас начнется грандиозный скандал, я направился к себе в номер. Ну, а зачем время терять? Турков дисквалифицируют, испанцы выставят замену. Смысла в драме, которая там развернется, мало. Дипломатические осложнения вообще не мое дело. «Дай, Харт!» На крик Элеоноры я оборачиваться не стал. «Да подожди!» «Зачем? Лучше я спровоцирую тебя на что-нибудь хамское, вызову на дуэль и отправлю вслед за испанкой. Ну, а если мне не дадут вызвать, то тоже неплохо. Дел с блондинкой я иметь не хочу. Шлюха она, циничная и подлая. Не потому, что спала с женихом, конечно, а потому, что зарезала его потом на голубом глазу. Просто так. Потому что так было надо ее роду. Зная это, общаться я с ней не могу. Роняю свое княжеское достоинство прямо в болото. Высоченная блондинка поступила умнее, просто оббежав меня и встав на дороге, чем и вынуждая остановиться. «Ты принял решение, князь Дайхард», — выдохнула она. «Не ваше дело, леди Аксис», — процедил я. «Если я и сообщу кому о своем решении, то точно не вам. Будьте добры уйти с дороги». Искра понимания в голубых глазах у нее сверкнула тут же. Неприятно, умная женщина. «Хочешь провернуть тот же фокус, что и я?» – зашипела девушка. «Потянуть время, намекая, что со шлюхой не будешь вести дел?» «Нет уж, Кейн». «Что нет уж?» Нагло ухмыльнулся я. «А то что? Вызовешь меня на дуэль? С дороги, пока я не назвал тебя тем, кем ты являешься, и погромче!» «Какой интересный у вас разговор! Элеонора, дорогая, я чего-то о тебе не знаю!» Игривый мужской голос принадлежал еще одному Аксису, видимо, решившему полюбопытствовать, куда сорвалась его родственница. «Иди своей дорогой, Дональд!» — тут же взвелась блондинка. «Это не для твоих ушей!» «Как это не для моих?» — фальшиво удивился молодой блондин, подходя к нам ближе. «Я только что слышал, как обычный аристократ пренебрежительно интересуется, не испугается ли одна из сильнейших молодых аксисов вызвать его на дуэль? Как же ты могла настолько уронить себя в его глазах? Или же это невежество? Но нет, ты проглотила. Почему?» «Я обладатель сильнейшей электрической методы в мире», — небрежно бросил я парню, вновь начиная движение. «Лимит и гримуар Элеоноры против меня большей частью бессильны, так что она сделала правильный выбор. Всего хорошего, незнакомый господин». «Почему не взять пример с гоблинов? Прикинуться жирной рыбой, поманить еще одного аксиса, а вдруг у них там в семье терки?» Блондинка совсем не ласково встретила родственника. «А если ему захочется переманить у нее приз?» В болтовню ошарашенного аксиса и ответные рычания его сестры я не вслушивался, стремясь удалиться до того момента, когда Дональд найдет себе силы переступить правила вежливости. Все-таки мы с ним не были друг другу представлены, а выполнять функции представителя Элеонора бы точно не стало. Тем более, что вон идут еще троица, черноволосые, зеленоглазые, молодые, довольно сильно на меня похожие, Сильверхеймы. Вот возле них точно не надо сверкать личиком. Притащившись в номер, я принялся разгребать собственный арсенал. Он сильно похудел с тех пор, как я утратил в росте и весе. Пылиться на полку ушел меч, револьверы, даже нож в рукаве. Пистолеты я смог заменить на облегченные аналоги, благо, что у жены такие были как раз в наличии. А вот с остальным был затык. Кроме хавна, старый тяжелый нож, жутко опасный и жутко неуклюжий, остался полезен и для коротышки. С другой стороны, мне приходилось таскать теперь на спине сбрую с двумя огромными револьверами для Алистера. Прикрепить их получилось вполне себе скрытно от глаз окружающих, но удовольствия от постоянного ношения двух пушек-переростков я не испытывал никакого. Однако надо, значит надо. Игнорировать возможности Даймона, едва ли не более смертоносного, чем большинство известных мне заклинаний, было бы полным идиотизмом. Лорд мог материализоваться в небольшом радиусе от меня и устроить кому угодно веселую жизнь. Помнится, Фелиция только вступила на путь пользы для меня любимого, учась стрелять, но в итоге все равно лишь использовала телекинез при штурме поместья Сильвии. «Дай, Харт!» — вопль под окном оторвал от размышлений, но ненадолго. Разглядев стоящую на траве Элеонору с задранным вверх лицом, я лишь задернул штору, вызвав еще из нее один злой вопль. Издав его, блондинка крутнулась на месте, покосилась на наблюдающих за ней с крыш гоблинов, а затем удалилась, швыркая ногами так, что из подкованных сапог летели клочья земли. Кажется, ей очень хочется со мной поговорить. Точнее, получить от меня положительный ответ на сотрудничество с великим домом Аксис. Ей не важно, что его может получить тот же Дональд. Сама блондинка при этом с треском провалится. В этом и состоит мой план. Игнорировать и ждать. Тот самый блондин, прекрасно расслышавший каждое мое слово, точно теперь не даст этой дылде покоя. Вскоре вернувшиеся домой другие члены нашего отряда с завистью доложили, что я проявил мудрость, свалив как только так сразу. Скандал с убийством испанки закончился дракой с казнью того самого сына турецкого паши, который и убил девушку, мотивируя это тем, что она его испачкала. Убийцы на родине ждала казнь за провал задания, поэтому он решил уйти здесь и сейчас, врезав несколькими четырехцепными заклинаниями по зрительским трибунам. От враждебной магии гости защитились щитами, но вот у гоблинов гримуаров не было, как и не было навыка ими пользоваться у представителей Швеции и Португалии. Убитыми оказалось под десяток разумных. Ну и началось, понятно что. Интриги, расследования, скандалы, обвинения, попытки давить, опрос всех свидетелей, допрос всех конкурсантов, так далее и тому подобное. Суета, которую наводят люди, либо пытаясь избежать ответственности, либо надеясь привлечь к ней кого-нибудь нужного, зеленокожие от них не отставали. «Дерьмо, в общем», — скривился Матвей, принимая от Зальцева кружку, нацеженного младшим товарищем пива из бочонка. «Девку жалко, очень уж ладная была, хотел к ней подойти сегодня. А теперь хоть зеленуху нахер навинчивай, твою мать, Владимир!» «Не плюйся!» «Тебе не дадут!» — авторитетно ляпнула Пиата, копаясь в вазе с орехами, покрытыми чем-то сладким. «Здоровый очень! Они таких больших не любят!» «Много ты знаешь, малявка!» — невозмутимо парировал обтирающийся полотенцем гигант под звуки кашля молодого гвардейца. «Дают! Кривятся, отворачиваются, но дают!» Нашим бы девкам у них поучиться. Вон, его благородие Азов еще когда не растерялся. Еще как не растерялся, уважаю. Всем рассказывать буду. Пощадите! Глухо простонал краснеющий Константин. После того, как ты нас всех подставил, белобрысый похотливец, зловеще ухмыльнулся ему чумной волк, никаких шансов. Но это будет потом. Лови от жизни все. Кстати, Дайхард, четвертый тур завтра. Нам даже рассказали, чем придется заниматься. Так что особо местных баб не вертим. Одну-две и спать. Несмотря на разбирательство со всеми убийствами, продолжающие кипеть и бурлить, представители Гарамона настояли, что четвертый тур пройдет по расписанию. Причина этому была крайне основательная. Держать в клетках хищных зверей, собранных со всего мира зеленокожих, делом было чрезвычайно рискованным и сложным. Да, все верно, нам предстояло драться с самыми опасными представителями местной фауны, используя все, что есть в наличии. Первый поединок одиночный, для каждого свой, а вот второй командный, из тех, кто выживет. Выжить можно, лишь убив зверя. Это противоречит почти всему, что они делали для этого, подумав, высказался я, открытое кровопролитие. После воплей и визгов, обрушившихся на зеленых, неожиданно хмуро отрезал Зальцев. Они сразу объяснили, что четвертый тур предполагался наполовину интеллектуальным. Тварь запускалась в Колизей, а команда должна была, пронаблюдав за ней или зафиксировав, узнать о существе как можно больше, высказать предположение о его обитании, диете, о чем угодно. Только вот хозяев довели обвинениями в том, что они должны были обеспечить зрителям безопасность даже от внезапных атак нашей человеческой магией. Убиты очень высокопоставленные гости. Зеленые заявили, что раз мы так просто убиваем, то будем убивать, вздохнула Пиата, отталкивая от себя блюдо, пустое. Значит, завтра будут еще смерти. Что же, это было предсказуемо. Нет, не так. Ожидалось с самого начала. Последний раз повторяю тебе, Дональд, заткнись и оставь меня в покое. Дайхард не твое дело. Будешь лезть с ним ко мне, нарвешься. Объявлю на совете, что ты мне мешал выполнить задание. Угадай, кто мне его дал. Хочешь выслужиться? Напрягись на соревнованиях. Тим терпеливо ждал в засаде момент, когда разъяренная, но утомившаяся от подколок и просьб родственника блондинка, наоравшись, не войдет в комнату, хватая бутылку вина и обрушиваясь с кресла. Он, совершенно ей незамечаемый, даже дал бедняжке возможность как следует несколько раз приложиться к источнику успокоения, обуздать нервишки, почувствовать безопасность, а потом нанес свой удар. Коварно, из-под тишка, самый неудобный для Элеоноры Аксис момент. «Дайхард!» Девушка сильно вздрогнула, услышав его вкрадчивый голос. «Молодой, очень молодой русский князь, изобретатель силовых доспехов, как он их сам называет, важный и крайне перспективный партнер великого дома Сильверхейм, пообещавший нам новый рынок сбыта ранее бесполезных кристаллов марки Z. Более того, с блеском выполняющий свое обещание. Не соблаговолите ли рассказать, леди Аксис, какой интерес ваш дом имеет к этому человеку? Это не... Это вопрос дома Сильверхейм, дому Аксис. Тим, не сдерживаясь более, лязгнул голосом. Тому самому дому, которому мы доверили сопровождать князя и вести переговоры от нашего имени. Вы, Элеонора Аксис, тот самый представитель, кого послали на эту миссию, и вы должны были говорить с ним от нашего и только от нашего имени. Тим, несмотря на все свои врожденные таланты в магии, всегда считал магическую мощь полнейшей ерундой. Тратя десятки и сотни часов на развитие и оттачивание дара, применение которого он в своей повседневной жизни не видел совершенно, молодой Сильверхейм не мог не проникнуться презрением к тем, кто чрезмерно гордился раздутым резервом или своими боевыми навыками. Черт побери! Требуется всего 100-200 марок, чтобы подкупить бродягу в Стокгольме, а затем, выдав ему гранату, натравить на надутого молодого индюка, балагурящего в кафе на свежем воздухе. Раз и все. Проблема решена. Когда ты управляешь бандами, фабриками, частными армиями в той же Полинезии, вопрос личного могущества является ничтожным. У тебя под рукой всегда есть сотни исполнителей, которых не заменит ни одна книга, тем более с разумным даймоном. Последнее было вообще абсурдом с точки зрения Тима. А обзаводиться свидетелем всех своих дел, жить с голосом в голове – бред. Магия лишь вредит развитию. Сейчас Тим это докажет в очередной раз. Для этого ему придется лишь встать, сделать из угла комнаты 3 шага по направлению к леди Аксис, а затем, вынув из внутреннего кармана тонкий рулон свернутых бумаг с четко выверенной долей оскорбительности, уронить его на покрытые металлом колени девушки. Это копия стандартного договора на проверку кровного родства по правилам Люки Абрёста, ядовито процедил Тим. На нем стоит ваша подпись, леди Аксис, и подписи свидетелей бояр Терновых. Полностью легитимный документ. Мусор, конечно, когда подобное сталкивается с интересом Великого дома, но решающий фактор, когда другой Великий дом подкрепляет легитимность подписанного своим участием, а он подкрепляет. Тим мог себя поздравить, засада удалась. Сидящая в кресле девушка совершенно не ожидала такого поворота событий. Она была раздавлена его официальным заявлением, как букашка, попавшая под ботинок прохожего. «Ну и где твои хваленые молнии, Аксис? Где твоя личная мощь? Все это с тобой, но совершенно бесполезно, полностью. Осталось только прояснить момент, зачем он это сделал, да еще и от имени своего дома». Тим наклонился к Аксис и, оставаясь при этом на грани приличий, прошептал: «Думаете, леди, Сильверхеймы бы просто смирились с потерей прибыли в 100 миллионов рублей? Думаете, мы бы закрыли глаза на ваше своеволие? Нет, нет и нет. Если Аксисы хотят Дайхарда, им придется заплатить нам, очень хорошо заплатить. Самое сложное – это шептать так, чтобы притаившийся за дверью Дональд расслышал каждое его слово, но недостаточно громко, чтобы эта дурочка в доспехах поняла, что он, Тим, играет не на одного зрителя. Вот теперь пусть эти искорки покрутятся, пока его дом перехватывает инициативу в управлении командой, а затем и на территории их будущего выигрыша».